Глава 21. Как и предсказывал Мейсон, сразу после перерыва Клод Драм представил суду продавца магазина спортивных товаров в Санта-Барбаре. Тот опознал оружие убийства и подтвердил, что продал этот пистолет обвиняемый 29 сентября прошлого года. Он показал книгу регистрации проданного оружия и подпись «Бесси Форбс». Клод Драм победно улыбнулся и взглянул на Мейсона. «Можете задавать вопросы». «У меня их нет», — коротко ответил адвокат. Драм нахмурился и, как только продавец вышел из зала, попросил позвать Тельму Бентон. Направляемая точными вопросами прокурора, она обрисовала картину трагедии, закончившейся убийством. Жизнь Форбса в Санта-Барбаре, неистовая любовь, бегство, покупка дома на Милпас-Драйв, счастливые дни с любимой женщиной, загадочный сосед, непрерывная слежка, неожиданный отъезд Паулы Картрайт и, наконец, выстрел в упор. «Задавайте вопросы», — триумфально заключил Драм. Мейсон неторопливо поднялся из-за стола. «Ваша честь», — начал он, — «насколько я понимаю, показания этой свидетельницы исключительно важны. Как известно, в половине четвертого обычно устраивается небольшой перерыв на 5-10 минут. Сейчас 10 минут четвертого. Я хотел бы вести допрос свидетельницы до конца заседания и надеюсь, что кроме этого перерыва у меня не возникнет никаких препятствий». Судья Маркхэм взглянул на Клода Драма. «Вы не возражаете, мистер прокурор?» «Ничуть», — ответил Драм. «Свидетельница в его распоряжении». «Я хочу, чтобы меня правильно поняли», — продолжал Мейсон. «Я готов отложить допрос свидетельницы до завтра, но могу закончить его и сегодня». «Задавайте вопросы», — адвокат бросил судья, стукнув молотком по столу. «После перерыва суд предоставит вам возможность беспрепятственно допрашивать свидетельницу». Мейсон повернулся к Тельме Бентон. «Когда вы уезжали из Санта-Барбары, миссис Картрайт знала о том, что вы были секретаршей мистера Форбса?» «Мне это неизвестно». «Вам неизвестно, как он представил вас миссис Картрайт?» «Разумеется, нет. Может быть, вы были для него больше, чем секретарш?» Клод Драм вскочил на ноги, яростно протестуя. Судья Маркхэм немедленно поддержал протест ударом молотка. «Но я хочу показать мотив, ваша честь», — заявил Мейсон. «Суд принял решение, адвокат», — отрезал судья. «В дальнейшем прошу избегать подобных вопросов».